когда, как солнце луч, внезапно озаряет любовь ее лица спокойные черты. Вся красота других бледнее исчезает в сиянье радостном небесной красоты. Смирясь, моя душа тогда благословляет и первый день скорбей, и первые мечты, и каждый час любви, что тихо подымает мой дух, мою любовь до светлой высоты. Свет мысли неземной лишь от нее исходит. Она того, кто вдаль последует за ней, ко благу высшему на небеса возводит, по правому пути, где нет людских страстей. И полон смелостью, любовью вдохновенной, стремлюсь и я за ней в надежде дерзновенной.